когда позовет Восток. Свен Гедин любил совершать долгие прогулки по Стокгольму. Были у него места в городе, где он бывал особенно часто. «Многолюден королевский сад, но там я нахожу уединение и возможность поразмыслить о дальних странствиях», признался Гедин своему гимназическому товарищу. «Среди липовых аллей, цветников, фонтанов и статуй я иногда вижу неведомые города и земли с жителями, говорящими на непонятном мне языке». Однажды во время такой прогулки по королевскому саду у памятника Карлу XIII Свена остановил старый моряк. «По глазам вижу, господин гимназист, что вы у меня это купите». Старик извлек из холщового мешка томик стихов Эссайеса Тегнера. Свен хотел отказаться. Такая книга уже была в его библиотеке. Но моряк открыл книгу и протянул Гедину. Запись на первой странице привлекла внимание гимназиста. «Дорогу осилит идущий», так говорят индусы. Куда бы ни уводила нас судьба, мы мечтаем вернуться в Стокгольм. И если это станет невозможно физически, возвратимся мысленно. Подписи не было. Свен вопросительно взглянул на моряка. Старик усмехнулся в ответ. «Не знаю, кто сделал эту надпись, но она обладает магической силой, как древняя руна. Много лет назад я купил эту книгу здесь, возле памятника достопочтенному Карлу XIII. Владелец уверял, что она станет моим оберегом в дальних странствиях». «Ну и как?» «Помогла книга с таинственной записью?» — недоверчиво усмехнулся Свен. «Как видите. Поверьте, мне удалось пройти весьма суровые испытания в далеких землях и морях и вернуться невредимым в родной Стокгольм», — тихо ответил моряк. «Зачем же тогда продаете книгу? Мне больше не странствовать. Отгрохотали, отшумели для меня шторма и северные метели. Впереди лишь спокойная гавань. А вот у вас только начинаются рискованные путешествия», — пояснил старик. «Сколько вы хотите за книгу?» — кивнул Свен. «Сами решайте», — отстраненно произнес моряк. Гедин поспешно протянул ему 2 кроны, тут же добавил еще 2, а затем выгреб из кармана всю свою наличность. Старик, не глядя, сжал в кулаке деньги и кивнул в сторону фонтана, на котором были изображены Эгир и его дочь. «Когда позовет Восток, перед тем, как покинуть Стокгольм, 3 раза обойдите этот фонтан. А книга пусть всегда будет с вами. Лишь когда завершатся ваши странствия, а впереди останется только спокойная гавань, продайте ее будущему страннику на этом же месте».